Глава восьмая. Кое-что о Гарсии. «По-моему, наша дама чем-то расстроена», — заметил Фокс, когда Трой вышла. «Я ее раздражаю», — вздохнул Аллен. «Вы, сэр?» — изумился Фокс. «Вы всегда такой учтивый и обходительный. Да вы само обаяние». «Спасибо, Фокс», — криво улыбнулся Аллен. «Узнали что-нибудь полезное, сэр?» По ее словам, субботу днем злополучная драпировка была натянута. «Да», — протянул Фокс. «Если она говорит правду, то кинжал воткнули в промежуток времени между пятницей, когда ушел мистер Малмсли, и субботой, когда в студию заглянула мисс Трой. Если, конечно, Малмсли не наврал с три короба. Пока все указывает на одного человека. Не так ли, сэр?» «Да, братец Лис, именно так. Ярд уже приступил к его розыску. Повариха описала мне его внешность, а старина Бейли откопал в студии пару фотографий, где представлена вся их художественная братья. Вот одна из них». Он выудил из кармана небольшой снимок, на котором была запечатлена мисс Трой с учениками в саду. «Посмотрите, Фокс, это натурщица». Фокс водрузил на нос очки и воззрился на фотографию. «Да, это она», — мрачно кивнул он, — «и выглядит привесёленькой». «Да», — вздохнул Аллен, — «привесёленькой». «А вот это, стало быть, Гарсия!» — Фокс ткнул пальцем в снимок. Аллен вынул лупу и вгляделся. Худое небритое лицо, склокоченные волосы, близко посаженные глаза, сросшиеся над тонким носом брови, а вот губы неожиданно пухлые. Гарсия хмуро пялился прямо в объектив. Аллен передал лупу Фоксу. «Типичный Тарзан», — сказал он. «Но если Малмсли и мисс Трой говорят правду...» «Он убийца», — напомнил Фокс. «Хотя мотив пока не ясен». «Не знаю, братец Лис. Похоже, девушка была слишком настойчива, требуя, чтобы он на ней женился. Возможно, вскрытие позволит установить причину ее настойчивости». «Если окажется, что она беременна?» Фокс снял очки и с уважением уставился на шефа. «Да, наверное». «А как вы отнеслись к заявлению Малмсли, что Гарсии якобы стало плохо после того, как он увидел изуродованный портрет красотки?» «Да, это непонятно», — кивнул Аллен. «Впрочем, вы же слышали комментарий самой мисс Сиклифф по этому поводу. Она считает, что Гарсия от нее без ума. Вот расстроился из-за портрета». «По-моему, довод звучит неубедительно», — с сомнением произнес Фокс. «Я склонен к тому, чтобы согласиться с вами. С другой стороны, если это правда, у нас в руках окажется возможный мотив убийства Сони Глюк. Есть и иное предположение, которое может показаться вам еще менее вероятным. Мне, например, кажется, что акт вандализма, совершенный Соней в порыве гнева, настолько потряс художественную душу Гарсии, что он совершил необдуманный поступок. Мисс Трой сказала, что портрет Вальмы Сиклифф был самым лучшим ее творением. Голос Аллейна едва заметно охрип. «Значит, это был настоящий шедевр. Признаться честно, Фокс, если бы я имел счастье созерцать этот портрет, а потом увидел, что с ним сотворила эта девчонка, мне бы тоже сделалось дурно. Я даже допускаю, что захотел бы собственноручно свернуть ей шею». «В самом деле, сэр?» — невозмутимо произнес Фокс. «Но я все же уверен, что до убийства не дошло бы». «Это верно», — вздохнул Аллен. «Но желание у меня бы возникло. Это как пить дать». Он принялся мерить шагами комнату. Потом сказал: «Вот, Мы взбаламутили весь Скотланд-Ярд, братец Лис. А что, если Гарсия мирно сидит у себя на складе и лепит заказанную Вестминстерским театром комедию-трагедию? Что тогда? Тогда мы решим, что либо Малмсли, либо мисс Трой сознательно ввели нас в заблуждение. Кстати говоря, я бы не отнес мистера Малмсли к числу людей, которым я безоговорочно поверил бы на слово. Уж слишком он, на мой взгляд, развязный и наглый. По крайней мере, для художника. Аллен улыбнулся. Очень яркая характеристика, Фокс. Восхитительно. Нет, если Малмсли не солгал, то ловушку подстроили уже после того, как все разъехались в пятницу. Но если верить мисс Трой до того времени, как она заглянула в студию, в субботу днем, чтобы взять этюдник. «Если», — подчеркнул Фокс, — «если», — эхом откликнулся Аллейн после непродолжительного молчания. Что касается истории с этим портретом, сэр, то наиболее сильный побудительный мотив был, конечно, у самой мисс Трой. На сей раз молчание затянулось. «Можете ли вы представить, Фокс, чтобы эта женщина оказалась убийцей?» — спросил, наконец, Аллейн, стоявший у камина, причем хладнокровным убийцей. «Не забудьте, акт вандализма был совершен за целую неделю до убийства». «Согласен, сэр. Представить этого я не могу. Скажу даже более, что это кажется мне совершенно невероятным. На первый взгляд, наиболее очевидная кандидатура Гарсия. Как вы относитесь к показаниям мисс Филлиды Ли, к подслушанному ею разговору? Похоже, что Гарсия и натурщица заранее договорились встретиться в пятницу вечером. Может, она и в самом деле вернулась вечером в студию? Да, я уже думал об этом. И ведь если верить мисс Ли, Гарсия всерьез угрожал этой девушке. Во всяком случае, мисс Сикклифф, с которой Филлида Ли поделилась своей тайной задолго до случившейся трагедии, ее слов не опровергла. Что ж, попробуем исходить из того, что между Гарсией и Соней Глюк и впрямь произошла крупная ссора. Вы, несомненно, вели записи. Посмотрите, как описала ее эта экстравагантная особа мисс Ли. Фокс вытащил довольно элегантную записную книжку, нацепил очки и зашелестел страницами. Вот, нашел. Он начал медленно читать, расшифровывая свои стенографические значки. Гарсия сказал: «Значит, в пятницу вечером?» Соня ответила: «Да, если получится». Потом, немного помолчав, добавила: «Только я больше никаких ее выходок терпеть не стану». «Чьих?» — спросил Гарсия, а Соня ответила: «Этой Сикклифф». «Чьих еще?» Соня вдруг зарыдала и потребовала, чтобы Гарсия на ней женился. Гарсия промолчал. Тогда она снова напомнила ему про пятницу и добавила, что если он ее обманет и на сей раз, она пойдет к мисс Трой и выложит ей все без утайки. Гарсия в ответ угрожающе прорычал: «Если ты, наконец, не заткнешься, я тебе заткну глотку навсегда. Поняла? Делай, что тебе говорят, а сейчас убирайся отсюда». Вот весь их разговор, сэр. Понятно. Мы должны непременно выяснить, что происходило в студии в пятницу вечером. Черт, как не кстати, что студия встроена в стену, а единственное окно открывается прямо на подъездную аллею. С другой стороны, если кто-нибудь проезжал мимо окна, то вполне мог услышать обрывки каких-то фраз. В том случае, конечно, если Гарсиев прямо находился там вместе с Соней. Но каким образом ему удалось погрузить и отправить свои вещи? Мои люди опросили уже все службы доставки, никто ничего не знает. Да, братец Лис, я вас понимаю. Что ж, пора приниматься за работу. Мы должны твердо установить, чем занимался каждый из этих людей, с полудня в пятницу до субботнего утра. — Да. Как там Бейли? — Пожалуй, лучше мне начать с него. Бейли с кислой, как обычно, физиономией доложил, что обработка студии закончена. Они с напарником сняли все отпечатки пальцев, сфотографировали царапины на подоконнике, измерили и засняли отпечатки шин на аллее и следы ног, а также сделали их гипсовые слепки. Ключ от студии, висевший на гвозде, был сплошь покрыт смазанными отпечатками. Под подушкой нашли пустую бутылку из-под виски. Чаще всего на подоконнике повторялись отпечатки пальцев с частичками глины. Такие же отпечатки были найдены на бутылке. «Их, конечно, оставил Гарсия», — сказал Аллейн. «Он работал с глиной возле окна». В чулане Бейли обнаружил кучу баночек, кистей, бутылочек с терпентином и красками, костюмы и платья, отрезы тканей, копье, старинную абордажную саблю и несколько пустых склянок, в которых, судя по запаху, была азотная кислота. Кроме того, он нашел непонятный предмет, который Бейли описал как громоздкую штуковину со здоровенной металлической загогулиной и парой роликов. «Пресс для травления», — догадался Аллейн. «На полу есть несколько свежих пятен», — продолжил Бейли. «Похоже, от азотной кислоты». «Самой кислоты я, тем не менее, нигде не нашел. Хотя пересмотрел все баночки и склянки». «Хм». Аллейн приподнял брови и занес эти сведения в блокнотик. «Вот еще кое-что», — сказал Бейли, и, открыв свою сумку, извлек и протянул Аллейну маленькую коробочку. «О, это, наверное, самый лакомый кусочек», — произнес Аллейн. Взяв коробочку, он раскрыл ее и поднес к свету. Внутри темнела сплющенная серовато-зеленая лепешка. «Лепная глина», — произнес Аллейн. «Где вы ее нашли?» «В складках этой шелковой штуковины, которая наброшена на платформу», — сказал Бейли, уныло разглядывая кончики ботинок. «Понятно», — медленно произнес Аллейн. «Взгляните, Фокс». Фокс наклонился и всмотрелся. Оба ясно разглядели на кусочке глины совершенно четкий отпечаток пальца. «Славный пальчик», — произнес Фокс. «Не весь, правда, но уже ни с чем не перепутаешь. Если отпечатки, оставленные на подоконнике, и в самом деле принадлежат Гарсии», — хмуро сказал Бейли, грызя кончик ногтя, — «то этот из той же серии». Воцарилось молчание. Аллейн и Фокс переглянулись. «Понятно», — сказал, наконец, Аллейн. «Это уже что-то конкретное. Должно быть, сэр, она вывалилась из его комбинезона, когда он натягивал ткань. Что ж, вполне возможно. Работал он в перчатках. Мы нашли пару следов, которые могли быть оставлены перчатками. На одном из них частички глины. Мы все сфотографировали, сэр». «Вы замечательно потрудились, Бейли». «Что-нибудь нужно, сэр?» «Боюсь, что да», — вздохнул Аллейн. «Найдите комнату убитой девушки и поработайте в ней. Прямо сейчас, не откладывая в долгий ящик. Кто-нибудь из горничных проводит вас. Если что, немедленно разыщите меня». «Хорошо, мистер Аллейн. Когда закончите там, можете отправляться по домам». «Надеюсь, вы оставили человека в студии?» «Разумеется, сэр. Одного из местных парней. Он так и пыжится от гордости, что ему оказали такую честь. Простодушный малый. Что ж, Бейли, принимайтесь за работу. Позже увидимся». «Слушаюсь, сэр». «А для чего им нужна азотная кислота?» — осведомился Фокс, когда Бейли вышел. «Думаю, что для гравирования», — сказал Аллейн. «Нужно спросить у мистрой». «Похоже, дело в шляпе. Осталось только найти Гарсию», — ухмыльнулся Фокс. — «Не так ли, сэр?» — «Возможно, Фокс. Только давайте повременим с окончательными выводами. Не забывайте, Нужно всегда оставлять лазейку для сомнения. Но, сэр, как мог оказаться этот кусок глины на месте убийства? Ведь Гарсия вообще не должен был околачиваться возле подиума. Да, это верно. А по версии Малмсли выходит, что кинжал могли вставить только в то время, когда все были в Лондоне. Да. И тем не менее мы должны точно выяснить, где все они были и чем занимались в Лондоне. Каждый из них. Пора приступить к дознанию. Отправляйтесь в столовую, Фокс, и возвращайтесь с кем-либо из наших уважаемых маэстро. Фокс послушно потрусил в столовую и вскоре вернулся в сопровождении Кэти Босток. Кэти шла с высоко поднятой головой, воплощая истину и справедливость. Ее плотная коренастая фигура была замаскирована вельветовыми брючками, красной блузкой и коричневым пиджаком. Черные прямые волосы, подстриженные а-ля Кромвель, закрывали уши, чуть не спадая на широкий решительный лоб. Макияж Кэти наложила довольно небрежно, а глаза ее уверенно поблескивали из-под густо нависших бровей. Аллейн любезно придвинул художнице кресло, на которое Кэти тут же и плюхнулась. Фокс мышкой скользнул за стол, приготовившись стенографировать. Аллейн уселся напротив Кэти. «Прошу прощения за повторное беспокойство, мисс Босток», — начал он. «Сами понимаете, работа у нас еще не початый край. Во-первых, мне хотелось бы выяснить вот что. Применяете ли вы для каких-либо целей азотную кислоту?» «Для отравления?» — пожала плечами Кэти. «А что?» «Мы нашли в чулане отметины, оставленные кислотой. А где ее держат?» «В бутыле на верхней полке. Она помечена красным крестом. Нам не удалось ее найти. Только в пятницу ее наполнили до самого верха и поставили на прежнее место. Она должна быть там». «Понятно. Теперь, мисс Босток, мне предстоит проверить, чем занимался каждый из вас в пятницу после обеда. В вашем случае дело обстоит довольно просто. Насколько я понимаю, будучи в Лондоне, вы почти не расставались с мисс Трой». Он раскрыл записную книжку и положил на подлокотник кресла. «Да», — продолжил Аллейн, — «тут сказано, что вы приехали в клуб, переоделись, а потом поужинали с сэром Артуром и леди Джейнс на Итон-сквер. Оттуда вы отправились на просмотр работ группы «Возрожденный Феникс». Это правильно?» «Да, все верно». «Переночевали вы в клубе. Кстати, в котором часу вы вернулись в клуб?» «Около часа ночи», — сказала Кэти. «Меня привезли Джейнсы. Трой задержалась с Джоном Белаской до закрытия». «И вы встретились уже за завтраком?» «Да». «Потом мы разделились и встретились снова уже на выставке. Обедала я со знакомыми, на которых случайно наскочила. С Грэхэмом Барнсом, это известный акварельщик, и его женой. Потом из клуба мы с Трой поехали домой. Она обедала с Джоном Белаской». «Так. Что ж, все ясно. Мне, правда, придется еще и самому поговорить с сэром Артуром Джейнсом, чтобы он подтвердил ваши слова. Так уж принято, не обижайтесь». «Я все понимаю», — снисходительно кивнула Кэти. «Вы хотите выяснить, не прокрался ли кто-то из нас тайком в студию, чтобы подстроить смертоносную ловушку для этой несчастной дурехи?» «Нечто в этом роде», — улыбнулся Аллейн. «Но я немного знаком с сэром Артуром. Если хотите, я могу сказать ему, что вы потеряли жемчужное ожерелье и хотите узнать, не видел ли он его или... Нет уж, увольте. Скажите ему всю правду. Неужто похоже, что я могу носить жемчужное ожерелье? А уж Джон обеспечит алиби для Трой. Только не перестарайтесь, иначе он примчится сюда на всех парах, уверяя, что сам убил нашу натурщицу». Кэти хихикнула и закурила сигарету. «Понимаю», — сказал Аллейн. И тут же в его воображении всплыла Трой, которая сидела у камина, обхватив голову тонкими изящными руками. Колец на ее пальцах не было. «Кто-нибудь видел вас в час ночи, когда вы вернулись в клуб. Меня впустил ночной портье. Не помню, видела ли я еще кого-нибудь. Ваша комната была недалеко от комнаты мисс Строй, прямо по соседству. Вы слышали, как она вернулась? Нет, она сказала, что легонько постучала в мою дверь, но я ничего не слышала. Спала, должно быть. В 7 пришла горничная и принесла мне чай, но ведь это ничего не значит, я вполне могла выбраться ночью. Сесть в машину Трой, прикатить сюда, свершить свое черное дело и вернуться в Лондон. Это верно, кивнул Аллейн. Вы так и поступили? Нет. Что ж, вздохнул Аллейн, придется порасспрашивать ночных портье, работников гаражей и бензоколонок. Желаю удачи. Благодарю вас, мисс Босток. Насколько я знаю, сюда вы вернулись к обеду, а как вы провели остаток дня? Стряпала статейку для палитры. Прямо здесь, в библиотеке. В студию не выходили? Нет. А с мисс Трой общались? Да, она несколько раз заходила. Сейчас припомню. Она довольно долго возилась вон с тем ящиком. Перебирала эскизы, сжигала ненужные бумаги, потом приводила в порядок свой этюдник. Чай мы тоже пили здесь. Затем она отправилась в поле поискать место для этюда. Поужинали мы в Боссикоте с Хоуортами, а вернулись около 11. Спасибо. А как вы провели воскресенье? Я весь день пыхтела над статьей. Трое утром рисовала, а домой вернулась только днем. Остальные приехали ближе к ужину. Не рассказывала ли при вас Соня о том, как провела уикенд? Нет, во всяком случае, я ничего не слышала. По-моему, она говорила, что собирается в Лондон. Вы ведь заключили с ней контракт на этот семестр в отсутствие мисс Трой, верно? Да. А как вы с ней связались? Через Грэхэма Барнса. Он дал мне ее адрес. Он у вас сохранился? Ой, вряд ли. Попробуй вспомнить. В Баттерсе, кажется. А, вот, Баттерсе Бридж Гарденс. Где-то он у меня записан, я поищу. Буду вам очень признателен. Это сэкономило бы нам время. Теперь вернемся к истории с натурщицей и вашей картиной. Я имею в виду ту, на которой изображена гимнастка на трапеции. Продолжала ли мисс Глюк позировать вам после той стычки, о которой рассказала мисс Феллида Ли? И вновь широкое лицо Кэтти порозовело, густые брови сдвинулись, а губы гневно поджались. Но и мерзавка же это Ли. Я уже говорила Трое, что она совершила ошибку, взяв в ученики эту богатенькую тварь. Эта девица — настоящая наушница. Она училась в Слейде, где почти наверняка смотрелась белой вороной. Иногда она пытается изображать из себя выпускницу Слейда, но все остальное время из нее так и прет провинциальная сплетница. Изо всех пор. Она ведь умышленно прокралась в студию, чтобы подслушать наш разговор. С натурщицей? Да, жуткая стерва. Значит, вы и в самом деле повздорили с Соней. Это вовсе не означает, что я ее убила, разумеется. Но я был бы рад услышать ваш ответ, мисс Босток. Соня совсем распустилась, а я лишь осадила ее, поставила на место. Она прекрасно знала, что я тороплюсь закончить картину к выставке, и ловко этим пользовалась. Шла на любые ухищрения, чтобы насолить мне. Лицо мне пришлось соскребать 4 раза, в итоге холст оказался безнадежно загублен. Трое слишком добра к своим натурщицам. Вот они и садятся на шею. Я устроила юной нахалке скандал и считаю, что по делам ей. Так она еще позировала вам после этого? Нет, я же сказала, картина безнадежно загублена. Как она пыталась вам насолить? Меняла позу? Кэтти наклонилась вперед, упершись крупными ладонями в колени. Аллен заметил, что женщину колотит легкая дрожь, словно изготовившегося к прыжку терьера. Я уже заканчивала лицо. Мне оставалось только пару раз пройтись по нему. Дольше всего я возилась с губами. Я просила, умоляла Соню не шевелить ими. Но всякий раз, как я поднимала голову, она закусывала губу или злорадно ухмылялась, как будто понимала, как я мучаюсь. Я уже смешала красный кадмий для нижней губы и хотела нанести его, как вдруг Соня состроила рожу. Я ее обругала. Она промолчала. Я взяла себя в руки, приготовилась сделать мазок и посмотрела на Соню. Она показывала мне свой мерзкий язык. И это явилось последней каплей. Да, я высказала все, что накопилось во мне за 2 недели страданий. Я даже не пыталась сдерживаться. Да, это неудивительно, прекрасно вас понимаю. Как, по-вашему, зачем она это делала? Она меня провоцировала. Сквозь зубы процедила Кетти, нарочно. Но почему? Почему? Да потому что я обращалась с ней именно как с натурщицей. Потому что ожидала получить от нее хоть какую-то отдачу за те бешеные деньги, что платила ей Трой. Я ее наняла в отсутствие Трой, и до возвращения Трой сама вела все дела. Соня этому противилась. Вечно намекала, что вовсе не должна мне подчиняться. И это все? Да. Понятно. Вы сказали, что мисс Трой платила ей бешеные деньги. Сколько это составляло? 4 фунта в неделю. Плюс содержание. Как-то раз Соня наплела ей с 3 короба про свою мифическую болезнь и счета за лечение, и Трой, не проверяя, выложила ей круглую сумму. Жуткая наглость. А с Трой говорить бесполезно. Она верит людям на слово. Попрошайки чуют ее за несколько миль. Теперь вот, пожалуйста. Опять посадила себе на шею 2 прихлебателей. В самом деле? Это кого же? Прежде всего, Гарсию. Он уже давно сосет из нее соки, а теперь еще этот папуас, Хэтчет. Трой уверяет, что остальные платят ей гораздо больше, но получит ли она деньги, это еще бабушка надвое сказала. «Как вам кажется, Гарсия хорошо здесь выглядит?» — внезапно спросил Аллейн, показывая ей групповой снимок. Кэти взяла фотографию и вгляделась в нее. «Да, он хорошо вышел», — сказала она. «Это снято прошлым летом». «Значит, он уже тогда гостил у мисс Трой?» «О, да! Гарсия ведь никогда ни за что не платит. У него в пустыне песка не допросишься. Совершенно бессовестная личность». «Вы не могли бы рассказать мне о нем поподробнее, мисс Босток?» «Я не сильно отдавать характеристики», — протянула Кетти. «Но попытаюсь. Он смуглый, неопрятный, диковатый. Писать его одно удовольствие — хорошая лепка лица. Вы ведь его подозреваете, да?» «Трудно сказать», — уклончиво ответил Аллейн. «Я думаю, именно он убил Соню. Больше некому». «И потом это в его характере. Он совершенно безжалостен и хладнокровен, как гадюка. Он даже спросил Малмсли, не хотелось ли тому когда-нибудь убить свою любовницу». «Да, мистер Малмсли рассказал нам об этом. Держу пари, что так оно и было. Если Соня приставала к нему и мешала работать, он бы избавился от нее, не задумываясь, даже глазом не моргнув. С такой же легкостью он прихлопнул бы назойливую муху. А может быть, она отказалась давать ему деньги?» «Соня давала ему деньги?» «Мне кажется, да. По словам Ормерина, эта дуреха содержала Гарсию весь прошлый год». «Я уверена, что Гарсия мог брать у нее деньги без зазрения совести. Он вообще свято убежден, что цель оправдывает средства. Гарсия ведь мог устроиться на высокооплачиваемую работу в богатую компанию ритуальных услуг. Трой уже договорилась на его счет. Однако стоило Гарсии увидеть их мраморных ангелочков с раскрытыми библиями, как он грязно выругался и ушел, хлопнув дверью. А ведь он в то время голодал». В голосе Кетти, несмотря на неодобрительный тон, прозвучали восхищенные нотки. «Он из тех, кто умирает, но не сдается». «Как, по-вашему, Соня была всерьез увлечена Гарсией?» Кэти достала новую сигарету, Аллейн услужливо чиркнул спичкой. «Не знаю. Я в любовных страстях не сильно разбираюсь. Мне показалось, что она переключилась на Бейсела Пилгрима. Но я не берусь судить, было ли это искренним увлечением или маневром с целью вызвать ревность Гарсии или досадить ему. Но вот Сикклифф Соня ненавидела всеми фибрами души. К тому времени Гарсия уже начал ухлёстывать за этой красоткой. «Да, сплошные интриги», — покачал головой Аллейн. «Не говорите», — хмыкнула Кетти. Чуть подождав, она встала с кресла. «Больше я вам не нужна, мистер Аллейн?» «Пожалуй, нет, большое спасибо. Позже мы подготовим протокол, вы его прочтете и подпишете». Кетти подозрительно взглянула на Фокса. «Вот, значит, для чего он тут сидел?» «Да». «Протокол нужен только для того, чтобы зафиксировать ваши показания. Впрочем, если вы не захотите подписывать...» «Кто сказал, не захочу?» «Я только сначала прочитаю, что он там понапишет». «Вы правы, мисс», — доброжелательно улыбнулся Фокс, закрывая записную книжку. «Фокс, проводите, пожалуйста, мисс Босток». «Спасибо. В этом доме я не заблужусь», — фыркнула Кетти. «Задиристая дамочка», — произнес Фокс, когда дверь за Кетти закрылась. «Да, есть немного. Впрочем, это не важно. Кое-что ценное про Гарсию она нам все-таки рассказала. Да, это верно». В дверь постучали, и вошел местный констебль. «Извините, сэр, пришел господин, который очень настойчиво требует, чтобы его пропустили к вам». «Как его зовут?» «Он отказался назваться, но сказал, что вы будете безмерно рады его увидеть». «Может, он журналист?» — нахмурился Аллейн. «Если да, то я в самом деле буду безмерно рад выставить его вон пинком под зад». «Нам сейчас некогда возиться с прессой». «Нет, сэр, он не журналист». По его словам, он... «Кто?» «Дословно он сказал, сэр, что, увидев его, вы начнете оглашать дом радостными воплями». «С начальством так не говорят», — строго произнес Фокс. «Вам бы следовало это знать, констебль». «Вернитесь и попросите его представиться», — сказал Аллейн. Полицейский удалился, втянув голову в плечи. Фокс возбужденно заговорил. «Черт возьми, сэр! А вдруг это сам Гарсия? Судя по описанию, у него хватило бы наглости отрекомендоваться таким образом». «Нет», — сказал Аллейн, улыбаясь, — «мне кажется, я узнал стиль этого послания. Мне кажется, Фокс, что сейчас перед нами предстанет наш старый и верный друг». «Он, как всегда, прав, этот пройдоха Аллейн», — пророкотал сочный баритон, и в библиотеку влетел Найджел Бадгейт.